Глава 13. Гису оглянулся назад и с улыбкой взглянул на толпу, которая с недавних пор стала, если не семьей, то друзьями точно. Чан шел с Чим Шихе, мама болтала о чем-то с Мунхёна. При этом лица у всех были довольные, сытые и счастливые. «Как мало для счастья надо», — произнес он с усмешкой. «Ну, еще кое-чего бы не помешало», — подала голос Минцу, что держала его под руку. Хигай скосил взгляд на нее и произнес. «Обойдемся без рукоприкладства?» «Как скажешь», — кивнула девушка и добавила. «Я возьму плетку». Гису кашлянул, а затем произнес. «Можно и по старинке, чего уж там». «Пошли», — кивнула ему Минцу. «Я предчувствую отличный и крайне занимательный вечер». Хигай улыбнулся, тяжело вздохнул и направился дальше по улице. «Знаешь, у нас с тобой крайне странные отношения», — произнес он. «Это еще почему? Из-за драк?» «Нет, это из-за однобокости. Мы встречаемся только для того, чтобы устроить секс-драку. Ну или просто потрахаться», — пожал плечами Гису. «Ни романтики, ни свиданий. Как-то это все... Слушай, мы знакомы черт знает сколько лет. Зачем тратить время и деньги, если мы друг друга знаем как облупленных? Можно ведь сразу перейти к делу. К тому же ты резко изменился». Тут девушка подалась к уху парня и громко прошептала. «Когда исикайнулся?» «Слушай, давай не начинай, ладно?» — буркнул Гису. «Ты мне с этой идиотской теорией знатно нервы попортила». «А выглядела таинственно и сексуально», — недовольно буркнула девушка. «Что именно в этом было сексуально?» «В том, что до того, как исикнулся, ты был крайне послушным мальчиком». Гису хмуро глянул на девушку и спросил. «Насколько послушным?» «Ну, когда я просила тебя вылизать мне ноги, ты никогда не спрашивал, где тебе остановиться», задумчиво произнесла девушка. «А вот после у нас все резко изменилось». «Давай-ка не придумывай», — буркнул Гису. «Раньше ты говорила совершенно другое». В этот момент они вышли на пересечение с другой улицей, где обычно поворачивали к дому. Однако там всю улицу освещали красно-синие мигалки. «Что-то случилось?» — взволнованно произнесла Минцу. «Не знаю», — буркнул Гису и дернул щекой. «Но вроде бы это где-то у нашего дома». Парочка дождалась остальную компанию, что тоже заволновалась, и двинули в сторону мигалок. «Дальше прохода нет», — преградил им путь мужчина в полицейской форме. «Оцепление». «Но мы тут живем», — вмешался Гису. «Мы можем пройти домой?» «Пока мне не поступит приказа, нет», — хмуро произнес полицейский. Гису переглянулся с остальной компанией, которая выглядела крайне взволнованно, и спросил. «Можно поговорить со старшим?» «Мы из дома номер 26», — хмуро произнес он. «Ждите», — буркнул полицейский и кивнул своему напарнику, что находился рядом и все слышал. «Гису, это ведь не пожар, так?» — спросила подошедшая мать. «Судя по количеству полицейских, и вон тому черному фургону нет», — буркнул парень и задумчиво взглянул на Минцу. «И что нам теперь делать?» — удивленно спросил Чан. «Это ведь может затянуться до утра». «Блин», — вздохнула Шимчихи. «А на работу я так пойду?» «Надо», — оглядел Всехан. «Надо узнать, когда можно будет вернуться домой и снять гостиницу. Уже вечер, поэтому выбирать особо не придется. Надо озадачить кого-то». «Вот», — кивнул Гису, изобразив оптимизм. «Чан, ты делаешь успехи. Отгадай, кого?» Ан тяжело вздохнул и достал телефон. «Поищи гостиницу с бассейном или джакузи», — невинным голосом произнесла Минцу. «Зачем?» — удивленно спросила Мунхёна. «Это же дорого. Не дороже денег. Да и когда еще такая возможность представится?» — ответила Минцу и ткнула локтем Хигая. «Да, да, почему нет? Давайте сделаем из вынужденного ожидания отдых». Кивнул он и покосился на Ана, который уже рыскал в телефоне. «Есть у нас что-то поблизости?» «Ну, близко только лав-отель», — нехотя ответил Ан. «А если приличное, то придется вызывать такси». «Ну, думаю, один раз отдохнуть подобным образом мы можем себе позволить», — кивнул Гису и скомандовал. «Чан, бронируй поприличнее и вызывай такси». К компании тем временем подошел офицер. Мужчина хмуро оглядел компанию и спросил. «Из какого дома?» «Из 26-го», — ответил тут же, сориентировавшись, Хигай. «Вы не подскажете, с нашим домом все в порядке?» «Да, разве что пара пулевых сколов на фасаде», — кивнул офицер, внимательно смотря на реакцию компании. «Подскажите, а когда можно будет вернуться домой?» Мужчина поднял руку, взглянул на часы и произнес. «Думаю, к утру закончим, пока вас туда не пустят». «А что произошло?» — подала голос Мунхёна. «Пока мы не распространяемся. Ведутся следственные мероприятия», — ответил он. «Пока мы не закончим, никто не войдет в оцепленную территорию. У вас есть где остановиться?» «Мы уже кое-что придумали», — кивнул с натянутой улыбкой Гису и взглянул на Чана. «Как у нас с отелем?» «Забронировал. Вызываю две машины такси», — ответил Чан, не отрываясь от телефона. «Тогда прошу меня простить», — хмыкнул мужчина и направился к черному фургону. «Хигай!» — раздался женский голос, от которого Гису вздрогнул. Парень повернулся и заметил мать Минсу, что стояла чуть в стороне. «Мама!» — тут же обрадовалась Минсу и направилась к ней. Девушка подошла и с тревогой взглянула на женщину. Та была одета в легкий комбинезон, на лице и руках были ссадины, а губы были разбиты. «Мама? Что случилось?» «Ничего, солнышко. Просто попала в ДТП. Ничего страшного. А мы?» — начала было Минсу, но мать ее перебила, кивнув на Хигая. «Ты сегодня переночуешь с соседом, ладно?» «Но как же так надо, солнышко? Мне нужно показаться врачу. А папа где он?» Женщина улыбнулась и, погладив по щеке Минсу, тихо произнесла. «С ним все хорошо. Я завтра приду к Гису, и мы поговорим, ладно?» Тут женщина посмотрела на Хигая и добавила. «Оставь нас, мне надо ему кое-что сказать, ладно?» «Хорошо», — кивнула девушка и направилась к остальным. Гис уже осторожно проводил взглядом соседку, а затем взглянул на ее мать. «Кое-что пошло не по плану», — произнесла она, смотря ему в глаза. «Я бы назвал это «вышло из-под контроля», — кивнул Гису. «Уверен, вы непростая бухгалтер», — как говорила Минсу. «Умный мальчик», — кивнула женщина. Пару секунд она молча буравила взглядом парня, после чего произнесла. «Минсу поживет у тебя несколько дней». Парень вздохнул, обернулся на девушку и произнес. «Это так себе идея. И несколько дней — это сколько?» 3-4 дня. Нам нужно подготовить место получше, прежде чем переезжать». Хигай тяжело вздохнул, взглянул на мать, потом на Минсу и покачал головой. «Это очень, очень плохая идея». Пак Вон Шик покосился на сына, что сидел рядом в машине, и произнес. «У тебя какой-то интерес на этом вечере?» «М?» Оторвал взгляд от телефона и взглянул на отца. «Ты всегда придумывал сотни отговорок, чтобы не посещать подобные мероприятия», задумчиво произнес Вон Шик. «Учеба, контрольная, температура, кашель. Подобные мероприятия, вне зависимости, нравятся они мне или нет, неизбежны», по-философски заметил Йонг. «Как ни крути, но их придется посещать. Улыбаться, знакомиться, общаться. Рано или поздно к этому придется привыкнуть. Так зачем тянуть резину и откладывать неизбежное?» Мужчина хмыкнул и с довольной улыбкой взглянул в окно. «Да, и Юми там будет», — добавил Йонг. «Все не так скучно. Ты ведь понимаешь, о чем говорит ваше появление на таком вечере? Мы приедем отдельно, а не вместе, так что да». «Ничего конкретного, но с намеком на нашу связь», — кивнул сын. «Хорошо, что ты это понимаешь», — кивнул отец. Автомобиль тем временем заехал на парковку к бизнес-центру и остановился у входа. Отец с сыном дождались, пока им откроют дверь, а затем вышли к встречавшему их мужчине. «Вон Шик, рад тебя видеть», — поздоровался с отцом за руку мужчина в строгом костюме и добродушной улыбкой. «Как семья? Как здоровье?» «Здоровье в порядке», — кивнул Пак-старший, указал на Йонга. «А семью частично я взял с собой. А супруга?» «Увы, сегодня с мигренью», — развел руками Вон Шик. «Йонг», — протянул руку парню встречающий. «Меня зовут Каруми». «Очень приятно», — пожал руку тот. Чеболи переместились внутрь, где в зале, полном народа, стоял легкий шум от негромких разговоров. Люди здоровались, перемещались, подходили к столу, где располагались напитки и легкие закуски. Семья Пак же, в сопровождении друга Вон Шика, начала делать круг почета. Здоровались, общались, знакомились. Везде улыбки, вежливые комплименты, совершенно не смешные шутки, над которыми смеялись ровным поставленным смехом.